Осел действовал, будто выбора у меня не оставалось. Дэнни в детстве, видимо, был заядлым хулиганом. В Вильямсе и МакЭлрое это было признано всеми. «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Садись в машину». «Арест, что ли?» Осел расхохотался. «Вы слышали?» — крикнул он мистеру Финнегану. «Очень умный, да?» — сказал он мне. И так новости распространились. В ночном суде присутствовал репортер. Как же без него в суде? «Эдди!» — мистер Финнеган высунулся из окошка. «Не обращай внимания на этого идиота! Влезай!» «Я иду в госпиталь», — сказал я. «И я туда же, влезай!» «Я отвлекусь от тебя на минуту», — сказал мистер Финнеган, когда я уселся рядом с ним. «Хочу записать кое-какие мыслишки». Осел открыл переднюю дверь и плюхнулся справа от шофера. Мы тронулись. Я поздоровался с секретаршей Финнегана, мисс Курц. Она улыбнулась мне, потом согнала улыбку и снова стала деловитой. Мистер Финнеган придержал меня за локоть. Казалось, он был настроен дружелюбно. Одна из его светлых сигар перекочевала в мой нагрудный карман. «Продолжим, Курц», — сказал он. Он готовил конфиденциальный доклад для группы производителей сигарет, которые платили ему высшей формой уважения, и спрашивание его совета по проблемам, охватывающим всю табачную индустрию целиком. Он согласился, об этом вскоре знал каждый работник отрасли, изыскать один день своего времени и не потребовал оплаты, если они выделят $5000 на опекаемый его женой некий фонд милосердия. Производители табака имели, очевидно, крупные неприятности. Они согласились. Мистер Финнеган одновременно использовал и диктофон, и знания Курц стенографии. Потом он сверял человека и машину. Он диктовал речь со страстностью политического оратора и не отпускал мой локоть. Иногда незанятым кулаком он энергично делал эмфазу. «Итак, джентльмены, — диктовал он, — помочь я вам не могу. Факты, изложенные мной, не допускают иного толкования. Они показывают неразрывную связь между нашим продуктом и ростом числа раковых заболеваний. Наш бизнес в опасности. Что же делать?» Он взглянул на меня, как бы ища ответа. Затем продолжил. «Во-первых, свет в наших лабораториях должен гореть и днем, и ночью, до тех пор, пока мы не изготовим безопасную сигарету, которая, тем не менее, останется сигаретой. Потребуется время, но мы ее сделаем. Ни капли сомнений в этом быть не может. Курц, — обратился он к секретарше, — здесь могут быть аплодисменты, поставьте паузу». Он продолжил. «Но совершенно очевидно и другое. Пока наши ученые работают, мы не можем прекратить выпуск сигарет. Ведь не можем?» Он снова поглядел на меня. «Не можем», — подтвердил я. «У одного моего старого друга, Джека Демпси, есть поговорка, прошедшая испытание временем. Сейчас она как нельзя кстати. Итак, лучшая защита — это нападение. Сам Джек, могу добавить, еще не вошел в анналы истории. И, разумеется, это пока относительно». Мистер Финнеган прижал себе пальцем нос и скорчил смешную гримасу. Я улыбнулся. «Курц», — продолжил он, — «здесь может раздастся смех. Отметьте паузу». «Продолжаю. Что же я предлагаю? Давайте вместо защиты предпримем наступление. Давайте перенесем тяжесть обвинения на что-нибудь другое». Здесь Курц опять паузу, но не для аплодисментов, а чтобы лучше дошло. Он глубоко вздохнул. «Теперь, Эдди, вникай», — сказал он мне. «Я предлагаю, джентльмены, чтобы сигаретная индустрия организовала в качестве общественной службы комитет, состоящий из авторитетных ученых, и пусть этот комитет будет оплачен, основан и публично избран от нашей индустрии. Хотя и ответственность он будет нести только перед населением этих штатов Америки. Этот комитет выдающихся личностей опубликует доклад. «Слушаешь, Эдди?» «Нет», — ответил я. «Зря пропускаешь самую суть. Продолжайте. И вот этот доклад доступно изложит всем, что причиной рака легких являются отходы промышленности, которые загрязняют воздух над индустриальными и жилыми массивами, воздух, которым мы дышим и живем. Как вы думаете, Курц, здесь будут аплодисменты?» «Да, мистер Финнеган». «Поставьте паузу». «Что с тобой, Эдди?» «Откуда вы знаете выводы ученых?» «Я говорил с некоторыми». «Продолжаем, Курц. Я хочу сказать, почему бы нам не поделиться грузом проблем с нашими братьями по автомобильной промышленности?» Пауза. «Давайте разделим ответственность и на производителей синтетических заменителей». Пауза. «А то получается, что в данной ситуации наши братья-индустриалисты не прикладывают рук к массовому убийству». Пауза. Я захлопал в ладоши. Кивок мистера Финнегана. «Все как один за натуральную кожу», — хвастливо объявил он. «Продолжаем, Курц. Не сигаретный дым, друзья мои, накрыл великий город Лос-Анджелес одеялом смерти». Пауза. Я зааплодировал, утроив темп. «Не сигаретный дым раздражает каналы нашего обоняния, когда мы едем по лугам Джерси». «Пауза», — сказал я. «Правильно», — подтвердил он. «Ну как, Эдди?» «Не спрашивайте», — ответил я. «Я уже высказался». Финнегана слегка дернула. Его речь, возвращенная на многочисленных паузах, неожиданно дала трещину. «Мне понятно, к чему ты клонишь», — сказал он трезво. «Слишком цветисто». «Я этого не говорил». «Может, ты прав», — сказал он задумчиво. И замолк. Никто не произнес ни слова. Когда мистер Финнеган мысленно концентрируется, его напряженность передается окружающим. Прошла минута. Были слышны щелчки его наручных часов.